Глава восьмая. Как быстро я обзавожусь друзьями? Хороший вопрос. Обычно мне хватает попыток 6, чтобы определиться. И неважно каких, будь то пули, пивко или потасовка, какой уж день выпадет. Младший капрал Джим Рейнер, 321-й колониальный батальон рейнджеров, в интервью на Тураксисе 2. Июль 2488 год. На борту войскового транспорта «Гидра» на пути к «Тураксис-2». Трудовой стаж «Гидры» перевалил за пятый десяток, но исполинский транспорт до сих пор верой и правдой служил конфедерации. Изначально судно использовалось поселенцами колонизируемых миров, таких как Шайлоа, где родился Рейнер, для доставки грузов и оборудования, однако те времена давно и безвозвратно ушли. Теперь транспортник входил в состав флота вооруженных сил Конфедерации и использовался для различных тыловых и военных нужд. Именно поэтому недра безразмерного трюма судна превратились в располагу для Рейнера и еще 2000 салаг. Само же слово «располага» прочно вошло в обиход в качестве рабочего термина, потому как кают хватило только для экипажа и откомандированной на «Тураксис-2» сотни-другой служащих ВВС, вооруженных сил. Всю же свободную территорию отсека 2, за исключением участка палубы, который ответственный за новобранцев сержант обозначил как плац, поделили на изолированные кубрики из расчета на обитание до 15 рекрутов. Распределение койко-мест послужило поводом для стихийных стычек за территорию, и которые сержанты стремились пересечь на корню. Тем не менее, несмотря на их активность и пронзительные взгляды, невзирая на постоянное присутствие вооруженных электрошоковыми дубинками патрулей, весь этот зоопарк, как прозвал отсек 2 экипаж корабля, готов был взорваться в любой момент. Такое положение вещей вызвало немалое изумление у Джима Рейнера. Исходя из новостных обзоров и репортажей, он полагал, что военные – это высокоорганизованные люди, всегда готовые к взаимовыручке и полностью обеспеченные всем необходимым. Именно поэтому налоги столь высоки, ведь, по уверениям властей, они как раз идут на то, чтобы армия ни в чем не нуждалась. Только вот нужда никуда не делась, и всего необходимого в армии как раз таки не было. В том числе и надлежащего транспорта. Неутешительный вывод подтвердился, когда Джим возвращался в кубрик с полученным в коптерке суточным сухпайком, как вдруг ни с того ни с сего пронзительно взвыла сирена. Вслед за сиреной последовало официальное сообщение. Это лейтенант Фрисон. В связи с нарушением правил безопасности в отсек 2 получили доступ посторонние лица. Военная полиция уже в пути. Во избежание контакта с нарушителями личному составу отсека 2 приказываю всем рассредоточиться вдоль правой и левой переборок отсека, встать спиной к стене и ждать дальнейших указаний. Повторяю. Это лейтенант Фрисон. Джим хотел прослушать сообщение еще разок, но об этом пришлось забыть, так как его едва не сбила с ног бегущая навстречу по взлетке толпа. Один из аравы случайно налетел на Рейнера и выбил у него из рук упаковки с рационом. Джим кинулся собирать с пола еду. Или подберешь, что успеешь, или ходи голодный. Как вдруг до него дошло, что впереди вот-вот вспыхнет драка. «Все верно, фрик!» Услышал Рейнер знакомый хамоватый голос. «Пора валить обратно в родную клетку!» Джим выпрямился, пытаясь разглядеть сквозь толпу происходящую потасовку. Его подозрения подтвердились. Голос принадлежал Хэнку Харнаку. Полученные от него во время избиения в туалете побои практически зажили. Однако синяки вокруг глаз до сих пор не сошли и при задевании болели. Само собой, что капрал Тимсон провел дознание по поводу этого инцидента. Однако, как перед этим Харнок не стал закладывать Джима, так и Джим решил не закладывать Харнока. Подобная рассудительность вызвала явное одобрение Унтера. В свою очередь, Тимсон также проявил рассудительность и держал двух драчунов подальше друг от друга до тех пор, пока изначальная группа рекрутов не влилась в основную партию новобранцев со всех уголков планеты. Таким образом, Джим с Харнаком больше не пересекался. До сего момента, пока не случилась заварушка в носовом трюме и несколько сотен отпетых уголовников не вырвались на свободу. Слухи о том, что Гидра везет преступников в какой-то военный или исправительный лагерь, уже просочилось в отсек новобранцев. Однако, если большинство беглецов пыталось затеряться в огромной толпе рекрутов или украсть их личные вещи из кубриков, то с полдюжины зэков кружили вокруг Харнака, словно стая диких собак. За спиной у Рейнера материализовался Том Оэр. «Ну и ну», — зловеще произнес он. «Похоже, сейчас Харнак гребет по полной. А как же такое могло случиться с таким классным парнем?» Выхватив взглядом из толпы Харнака, Джим не мог не улыбнуться, когда тощий задира с надменной ухмылкой начал строить перед отморозками записного качка, попеременно целуя свои бицепсы в классической позе бодибилдинга. «А, он тот еще крендель!» Омер фыркнул, когда толпа начала формировать вокруг Харнака и зэков своеобразный ринг. «Интересно, чем это он их достал?» – размышлял Том вслух. «Чем угодно, эти парни просто животные». Его вывод был не так уж далек от истины. По слухам, этим преступникам после краткой отсидки в исправительном лагере предложили вступить в ряды десантных войск в качестве альтернативы тюремному прозябанию. Однако старые привычки живучи, а посему от долгого ничего не делания, уголовники подняли бучу и вырвались из занимаемого отсека на волю, то он посочувствовал тяжелой доле соцработников и консультантов-социологов, которым предстоит делать из этих отбросов добропорядочных граждан, ибо такая задача вряд ли окажется им по зубам. В отличие от приятелей, Рейнер волей-неволей очутился перед выбором. Он с превеликим удовольствием посмотрел бы, как Харнаку прописывают его же собственный рецепт. Но Джим в точности знал, что сказал бы отец, очутись он здесь. «Помни, сынок, достойный человек познается в том, могут ли на него рассчитывать другие, когда это необходимо». «Подержи», — сказал Рейнер, протягивая свой паёк Омеру. «Присмотри за едой, ладно?» «Буду весьма признателен». «Не делай этого!» — предчувствуя недоброе, предупредил Омер. «Пожалеешь потом!» Гул голосов нарастал, послышались крики, а затем последовали три пронзительных свистка и ритмичный топот ног по остальному полу. «Ага». Согласился Рейнер, снимая китель и бросая его сверху на сухпай. «Наверное». Кто-то из рекрутов поступил по инструкции и прижался спиной к переборке, но основная масса увлеклась назревающей разборкой и жаждала зрелища. Они нараспев начали скандировать «Крови! Крови! Крови!» Джим рванулся по взлетке к месту драки, маневрируя и проталкиваясь сквозь высыпавшие из кубриков группы любопытных. Кольцо вокруг Харнака сузилось настолько, что парень с трудом блокировал удары, в то время как свист и улюлюканье все усиливалось. Одна из зевак с вывихнутой лодыжкой опиралась на костыль, и Джим, продираясь мимо, выдернул его. Потеряв опору, девушка чертыхнулась, схватилась за соседа справа, оба потеряли равновесие и повалились на пол, барахтаясь в переплетении рук и ног. «Пардон, мисс!» — извинился Рейнер, торопливо протискиваясь вперед. Внутри Джима все оборвалось от страха, когда он со своим импровизированным оружием вступил в бой. К этому моменту один из громил поймал Харнака на удушающий прием и пытался свалить с ног. Костыль со свистом рассек воздух и врезался зэку под колени, опрокинув того на пол. Высвободившись из схватки, Харнак с вертушки врезал ногой еще одному уголовнику. Восстановив равновесие и оттолкнув от себя оглушенного зэка, рыжий задира посмотрел на Рейнера и усмехнулся. «Ладно, ты не абсос, но тупой как чертяка!» Джим не успел ответить, поскольку чуть не поймал боковой хук в голову. Уклонившись от удара, он в ответ крутанул костылем и зарядил одному из нападающих прямо в челюсть. Костыль выбил несколько зубов зэку и усадил его на задницу. Свист усилился, когда в отсек влетела группа вооруженных шокерами унтеров и принялась прокладывать себе путь сквозь толпу, оглушая высоковольтным разрядом любого, кто имел глупость не повиноваться приказам. Но продвигались сержанты вперед крайне медленно, поскольку то и дело останавливались, чтобы скрутить попадающихся в толпе беглых уголовников. Вгоняя костыль в живот очередному зэку, Рейнер понял, что пройдет не менее 3 или 4 минут до того, как подоспеет помощь. А за это время может произойти всякое. Джим выругался, когда кто-то схватил костыль и резко вырвал его из рук. Затем чей-то кулак ударил его по правой почке. Боль была невыносима, Райнер начал было оседать на пол, как вдруг рядом появился окровавленный Харнок и схватил его за ремень. «Держись на ногах!» – заорал он. «Если упадешь, запинают!» Вспомнив, как ему в туалете досталось от ног приятелей Харнока, Райнер в полной мере оценил мудрость совета, поэтому изо всех сил старался держаться прямо спиной к спине с Харноком, отбиваясь от наседающих врагов, а народ вокруг то и дело выкрикивал ставки. Наконец, едва Джим наотмашь заехал по очередному переполненному ненавистью лицу, подоспели унтера. Десантники в униформе размахивали шокерами налево и направо, оглушая всякого, кто совершал резкие движения. Харнок потянул Рейнера вниз. «Пригнись!» — скомандовал он. «Иначе и тебе приложат!» Рейнер подчинился, в то время как некоторые зэки продолжали махать кулаками, за что заработали серию ударов электрошоковых дубинок и презумпцию виновности. Как только на преступников надели наручники и увели, Харнок вскочил на ноги. «Ты просто чокнутый, сукин сын!» С восхищением сказал он, подавая руку Джиму и помогая тому встать. «Спасибо!» — ответил Рейнер. «Похоже на то!» В этот момент подошел Омер с кожаной барсеткой, набитой монетами. Деньги забринчали, когда Том слегка потряс увесистую сумочку. «И, парни, гляньте, сколько поднял денег, когда поставил на вас!» «Само собой, попили на троих!» Харнок расплылся в улыбке, обнажив окровавленные зубы. «Ха, нехило! Тогда оно стоило того!» Рейнер приложил руку к почке, бок чертовски болел. «А я вот что-то не уверен, что стоило, из-за чего хоть началась буча?» «Да они сами виноваты!» — начал оправдываться Харнок. «Назвал одного фриком, так он сразу руками махать начал. Пришлось осадить его на задницу!» Рейнер вздохнул и закатил глаза. «Мог бы сам догадаться!» Омер фыркнул от смеха. «Что-то я проголодался!» — вдруг объявил Харнок и выхватил барсетку из рук Омера. «Ходят слухи, что кто-то и без палева умудрился протащить на борт человеческий хавчик. И в каком-то укромном закоутке организовал чайник. Погнали, обед за мой счет!» Омер хотел было выхватить барсетку обратно, однако Харнок уже повернулся к нему спиной и пошел прочь. Через несколько мгновений он остановился и оглянулся. «Эй, лузеры, вам что, особое приглашение нужно?» «А жизнь-то налаживается», — цинично пробормотал Рейнер и закинул руку на плечи Омера. «Думаю, если мы переживем это путешествие в учебку, то любой наезд кэлов тоже переживем, что бы они там ни придумали. 100 пудов!» Спустя 4 интервала после нескольких варп-прыжков Гидра вышла на орбиту Тураксиса-2 на удалении порядка 3 диаметров планеты. В мирное время транспорт мог бы подойти к планете ближе, вплоть до 1 диаметра, но из-за рыскающих повсюду килмарийских рейдеров корабли такого типа и возраста опускались на низкую орбиту только в составе конвоя. Изначально марийская шахтерская коалиция использовала для набегов космические корабли, построенные в мирных целях, да оснастив их вооружением и броней на основе собственных материалов и технологий. Келмарийцы не имели регулярного флота как такового, пока члены кораблестроительной гильдии Келаниса не заполнили данный пробел и, несмотря на отсутствие военной подготовки, показали себя грозными противниками. Кроме того, Келы славились непредсказуемостью, тем самым еще больше осложняя вопрос защиты от их постоянных набегов. Ответственному за сопровождение конвоя в Конфедерации адмиралу всякий раз приходилось приказывать – уговаривать, а то и угрожать капитанам торговых судов, чтобы призвать их соблюдать схему дислокации кораблей согласно предписаниям. Между тем, в нижнем трюме Гидры новобранцам не оставалось ничего другого, кроме как маяться в ожидании высадки. Положение рекрутов усугублялось тем, что из-за режима боевой тревоги на транспорте и отсутствия изоморфных противоперегрузочных кресел им пришлось залезть в амортизационные коконы и пролеживать там по несколько часов кряду, вылезая только на различные мероприятия согласно распорядку дня. Рейнер, болтающий в коконе рядом с Харнеком, понимал необходимость таких мер, потому как попади транспорт под обстрел, и, не дай бог, выйдут из строя антиграф-генераторы, то все, включая беспечных рекрутов, мгновенно станет невесомым и разлетится по округе. Так что, как для их безопасности, впрочем, как и судно в целом, салаг надежно упаковали. Каждый из них коротал время по-своему. Омер был напуган, напряженный, с мертвенно-бледным лицом. Он лежал в полной неподвижности, боясь шевельнуться лишний раз. Рейнер слегка волновался из-за того, что безопасность Гидры целиком зависит от сопровождающих кораблей, и утешал себя тем, что флотские наверняка знают свое дело. Как ощущает себя Харнак, определить не представлялось возможным, ибо тот спал, как убитый, и громко храпел. «Может, ты его потрясешь или что-то типа того?» — подал голос Омер. «А ты-то точно хорошо подумал?» — переспросил Рейнер. «Он сейчас такой смирный». Судя по звукам, для его тыквы ноздри слишком маленькие. Скорее всего, он слишком часто получал кулаком в лицо, я так думаю. «Какого черта мы снова с ним связались?» — осведомился Омер. «Сам не знаю, может, забава ради или из жалости». «Я все слышу!» — пробормотал сквозь дрема Харнак, звонко чмокнул губами и вновь зашелся в оглушительном храпе. Рейнер с Омером чуть не лопнули от смеха. «Пожалуй, нам тоже надо попытаться заснуть», — сказал Рейнер, успокоившись. Он глубоко вздохнул, закрыл глаза и задумался о том, чем сейчас могут заниматься родители. Так прошел не один час, Джим где-то подремал, где-то почитал, однако без особого успеха. В какой-то момент взревел сигнал тревоги, после чего последовало объявление о том, что конвой подвергся нападению. Спустя 10 минут капитан дал отбой. Затем на каждом работающем мониторе появилось нечеткое и бледное изображение его физиономии с обширной залысиной бакенбардами, с густыми бровями, тяжелым взглядом и круглым подбородком. Мундир на капитане выглядел так, словно он в нем спал. «Мы потеряли Кир», — спокойно объявил капитан. «Однако напавший на конвой корабль наш эскорт уничтожил незамедлительно. Мы рассчитываем выйти на орбиту приблизительно через час. На данный момент все ключевые плацдармы под контролем армии Конфедерации. Стратегическая диспозиция крайне нестабильна, поскольку киломарийцы контролируют примерно половину планеты. Так что высадку будем производить очень и очень быстро. Для этого из новобранцев будут сформированы группы по 15 человек. После того, как подойдет очередь вашей группы погрузиться в десантный катер, группа грузится организованно и предельно проворно. Любой новобранец, что откажется выполнять приказы или иным способом, помешает процессу высадки, будет оглушен. До места высадки наши дискавы будут сопровождать две эскадрильи «Мстителей». Вероятнее всего, вам предстоит встреча с вражескими истребителями-штурмовиками, так что в любой момент вы можете стать очевидцами настоящей воздушной схватки с местами в первом ряду. У Земли, получив приказ к высадке, вы рысью выносите свои задницы из выбрасывающих, чтобы обеспечить им свободу маневра для ухода за следующей партией. Меня информировали, что там, куда вы направляетесь, сейчас ночь, около 13 градусов тепла и идет дождь. Ни пуха, ни пера. И не забудьте подстрелить за меня хотя бы по парочке келовских ублюдков». По щелчку капитан пропал, и вместо него тут же появилась одна из стандартных заставок, которую за время путешествия новобранцы просмотрели раз 100, а то и больше. Удрученный юноша, сутулись, поднимаясь по лестнице многоквартирного дома к съемной квартире, рекламный слоган гласил: «Десантные войска! Ваша судьба в ваших руках!» Харнак стянул сеть кокона с лица и зевнул. «За каким хером весь этот шум? Старый хрыч разве не в курсе, что кое-кто здесь спать пытается?» «У нас осталось около часа», — ответил Рейнер. «Танцовщиц уведомили о твоем прибытии. Халявное пиво ждет в столовой, и тебя повысили до генерала». «Звучит круто», — согласно кивнул Харнак, выпутываясь из кокона. «Придержите мое место». «Генералу нужно спустить».